Эпилог. На заднем дворе теперь уже нашего с Антаром дома открылся портал. Из него высунулась любопытная девичья мордашка, осмотрелась на предмет случайных свидетелей и ступила на землю. Светлая шевелюра девушки непослушной волной спускалась до пятой точки, обтянутой узкими джинсами, в заднем кармашке которых выпирал прямоугольник смартфона. Гостья порылась в рюкзачке, на вид совершенно пустом, выудила плащ и закуталась в него, скрыв непривычное одеяние от посторонних взглядов. Улыбнувшись чему-то, блондинка прошмыгнула к забору и, помогая себе магией, взобралась на самый верх. Замерев на десяток секунд, поколдовала с защитной системой и нырнула в открывшуюся брешь. «Пора!» – шепнула Антару, с которым прятались в тени раскидистого дерева. Муж улыбнулся, заговорщически подмигнул и отдал команду на задержание нарушителя. Тотчас взвыла сирена, и к месту прорыва помчались рефты из охраны. Через 5 минут нарушительница стояла посреди кабинета и сверлила пол виноватым взглядом. «Алесса, как это понимать?» – суровым тоном отчитывал дочь Антар. «Ты же обещала не ходить на землю одна. Там полно опасностей и... Ну, папочка...» Шкода посмотрела огромными глазами, в уголках которых блестели слезы. «Ничего же не случилось? А тетя Айриен захотела клубничного пломбира и лимонад в бутылочке. Вот!» – достала из рюкзачка названное и предъявила родителю. «Нельзя отказывать беременным, тем более, если это первая Риифа с армии. И вообще, вопросы и претензии к дяде Шеймиру, это он попросил». «Да?» Я скептически хмыкнула. «И что же ты вытребовала у этого подкаблучника?» «И вовсе не подкаблучник», вступилась за любимого дядюшку дочурка. «Просто очень любит жену и так надеется, что на этот раз будет мальчик, что пылинки с тетей не сдувает». «Как бы не так», хмыкнула мысленно. Пару недель назад водила племяшку на землю, где ее обследовали в лучшей клинике и сделали УЗИ. «Девочка, ага, пятая по счету». Антар поймал мой лукавый взгляд и усмехнулся. От любимого мужа не было секретов. И вообще, за последние 17 лет, что провели вместе, ни разу даже не поссорились. «Дочь, тебе не следовало ходить тайком. Сказала бы мне, и вместе пробежались по магазинам. Или ты специально воспользовалась запретом, чтобы вытянуть с Арифа что-то особенное? Признавайся, сейчас и сама. Все равно узнаю. Мне Шеймир не посмеет солгать». «Ладно», – надулась девчонка. «Ничего не скроешь. Что за родители достались?» Нехотя полезла в рюкзачок и выудила оттуда знакомый браслет с лиловыми камнями. Сколько лет прошло, как надевала его в последний раз? Почти 18. Нахлынули ностальгические воспоминания. Коснулась руки мужа, вложила ладонь в его и улыбнулась. Да, в последний раз полный комплект сияния и Леры надевала на свадьбу. Через месяц после победы над некромантом Сенримом Дархолом в Раданге состоялась первая грандиозная свадьба столетия. Гулял целый город, гости съехались со всех концов страны, присутствовали правители соседних Ирнеи и Райдона. И, конечно же, пригласила на праздник грельцев, всех, кого знала. Особенно радовалась встрече с Айриен Виру, успевшей к тому времени выскочить замуж за Леоса Мора, поругаться с ним и потребовать развода. По меркам Гриэля, неслыханное событие, тем более девушка забеременела. Семья Мор категорически отказывала в прошении Эни и грозилась отобрать наследника, даже если король одобрит расторжение брака. Но вот чего действительно не ожидали от взбалмошной девицы, что та сорвется с места и уедет в страшную и загадочную Сармию. Несчастный муж бросился следом, нагнал у самого Раданга. Однако подруга отказалась возвращаться, пока не побывает на свадьбе любимой тети. Кто же мог предугадать, что именно эта неуравновешенная и слегка беременная Месси покорит сердце Арифа? Никто. Даже я поразилась, когда Шеймир при виде девушки вдруг изменился в лице, подскочил с трона и спустился, чтобы лично приветствовать гостью. А как его величество красиво отшили и послали за теми восхитительными пирожными с розовым кремом, сразу скажу, у бедолаги Леуса Мора не было шансов. Поначалу его оттерли от супруги рефты правителя. Потом вежливо проводили до границы, всучив бумагу о разводе, которую король Ирнеи подписал на коленке на том же приеме в обмен на сведения о местонахождении некоего мага и его участии в заговоре. Крепкого бутуза, которого нарекли Ледгаром Вира, Эни родила спустя 5 месяцев. И все это время доводила Шаймира до ручки капризами, перепадами настроения и постоянными отказами. Однако Ариф не сдавался и не терял надежды. Главным условием, после которого племяшка согласилась выйти замуж, была не менее пышная свадьба, чем у меня. Вдвое больше гостей и обещание, что будет единственной и любимой Риифой на всю оставшуюся жизнь. С Рассаной, Таной Арифа, Айриен сдружилась, будто с родной сестрой. Шаймир не отправил бывшую жену отцу, как собирался, а оставил при дворе, наградил пожизненным титулом и правом выбора спутника жизни, которым Тана так и не воспользовалась. Теперь обе девушки занимались общественно полезной деятельностью, устраивали благотворительные вечера, посещали приюты и помогали бедным. Алесса младше Ледгара на 1/2, но эта спевшаяся парочка уже стала катастрофой, наводящей ужас на рефтов и преподавателей академии. Магические эксперименты, вылазки в пустые земли, диверсии в некрополе. Удивительно, что сейчас Ледгар отпустил дочь одну. Наверное, из-за подросшей дочки Мирана, которая в этом году поступила в Академию точных наук. А может, Алесса сговорилась с Саанель и Джейни, старшими бесенятами Шаймира. Кто знает, Лейлин, моя тезка, и Джанаэль слишком малы, чтобы участвовать в забавах старших. «Так, и зачем ты выторговала у дяди Шаймира браслет?» – спросила у дочери. «Это часть древнего артефакта», – непроизвольно погладила колечко, с которым не расставалась долгие годы. «Мам, а ты точно не будешь ругать?» – уточнила проказливое создание и невинно захлопала глазками. «Хорошо, не буду», – согласилась я. «Ну, как отказать? В отличие от младших, Наатара и Леонида, Олесе прощались любые выходки. Мальчишек Антар воспитывал в строгости. Мы с Ледгаром, начало мне уже нравилось. Вычитали в одном фолианте минуту, подняла вверх палец. Уточню, а фолиант случайно не в усыпальнице Самхата Дахтанга находился? Той самой, в которую неизвестные влезли месяц назад? Там, понурилась девушка. И тут же глаза вспыхнули неподдельным восторгом. «Так вот, в том фолианте написано, что если надеть браслет на руку и сказать «сквозь время и миры, коль чувства не растрачены, найди меня судьбою предназначенной, тогда явится тот, кого полюблю так же, как ты, папу». «Ой, Алесса!» – вскричали в один голос с Антаром. Дочь машинально надела браслет на руку, когда рассказывала о фолианте и произносила злополучные слова. Тот и вспыхнул лиловым сиянием, плотно сомкнулся вокруг запястья. Все попытки снять украшение ни к чему не привели. «Риифа Лейлин, Рефантар!» В кабинет постучался Реций. «Срочное послание от ректора магической академии, скорее, ото всех троих, но смысл у них одинаковый». «Срочно прибыть на площадь 3 академий! Чрезвычайное происшествие!» «Идите ко мне», – позвала дочь мужа поближе. За 18 лет несколько раз побывала на земле, используя блуждающие порталы. И с каждым разом магический потенциал возрастал вдвое. Сейчас мне по силам открывать собственные порталы, однако это государственная тайна. Так что меры предосторожности не помешают. «Антар, накрой нас пологом невидимости». Муж исполнил просьбу, а я сосредоточилась на знакомой до каждой черточки площадке перед фонтаном и открыла переход. Прежде чем шагнуть на мостовую, убедилась, что никому не свалимся на голову, и только после этого прошла сквозь портал. М-да, оказались мы в кольце рефтов, которые окружили фонтан с 4 сторон. Пространство за стражами заполнили любопытные адепты, преподаватели и куча девиц разного возраста и социального положения. Как же, тут было на что посмотреть. На бортике стоял самый настоящий эльф с кокетливо оттопыренными острыми ушками, огромными анимешными глазами и копной льняных волос, заплетенных в многочисленные косички. Настроен гость был воинственно. Сам воздух вокруг него ощетинился магией и атакующими заклинаниями. «Мамочки, какой хорошенький ушастик!» – воскликнула Олесса, нарушая нашу маскировку. Незнакомец развернулся на звук, начертил в нашем направлении пару рунических знаков, и полог невидимости развеялся, будто туманная дымка на ветру. При виде дочери, а в особенности браслета на запястье, взгляд вспыхнул радостным удовлетворением. Бесцеремонно ткнув пальцем в девушку, эльф сказал что-то на певучем языке, а Лессу подхватил воздушный поток и потащил к пришельцу. «Ну уж нет! Не отдам кровиночку!» Ухватилась за дочь, что и клещами не оторвать. В этом поддержал и Антар. Вдвоем не позволили пришельцу осуществить коварный план. Ушастик же издал воинственный клич и запульнул боевым пульсаром. Тот рассыпался, натолкнувшись на защитный лиловый полог, который окружил нашу троицу. Муж готовил ответ наглому эльфу, да и я поднаторела в магии. Могла постоять за семью, и только дочь вцепилась в нас обеими руками. «Папа, мама, не убивайте эльфика! Пожалуйста! Кажется, я влюбилась!» И послала парню воздушный поцелуй. «Нахалка мелкая!» Впрочем, ушастик сообразил, что мы не угрожаем девушке, а защищаем. От него же. Да и парные кольца, что сверкали на наших руках, так его поразили, что и иномирный гость вмиг свернул боевые заклинания, опустил щиты, припал на колено и склонил голову. «Ну вот, свалилась ушастая проблема на наши головы», – тяжело вздохнула. «Чувствую, не обойдется без свадьбы-то. Но что-то больно рано». Олесса еще академию не окончила. «Какая любовь!» «Какая свадьба!» – рыкнул обычно миролюбивый Антар. Любые поползновения в сторону любимой дочери воспринимал в штыки. «Да никогда этот хлыщ не станет моим зятем!» «Я и говорю, проблема!» «Родная, ты утверждала, что портал в фонтане Риифы закрылся навсегда. Откуда же тогда взялся этот...» «Да, но этот абориген...» «Точно не с земли!» «Ох уж эти древние артефакты! Чего им не лежится в сокровищнице? Кажется, хранилище знаний с армии скоро пополнится новой легендой», задумчиво произнесла я. «Но это уже совсем другая история». Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.